Иван Гончаров. Обрыв. Часть четвертая. Глава седьмая. Эта звукозапись LibriVox является общественным достоянием. «Что сделалось с тобой, любезный Борис Павлович?» — писал Аянов. «В какую всероссийскую щель заполз ты от нашего мокрого, но вечно юного Петербурга, что от тебя 2 месяца нет ни строки? Уж не женился ли ты там на какой-нибудь стерляди? Забрасывал сначала своими повестями, то есть письмами, а то вдруг и пропал, так что я не знаю, не переехал ли ты из своей трущобы, Малиновки, в какую-нибудь трущобу, Смородиновку, и получишь ли мое письмо. Новостей много, слушай только. Поздравь меня, геморрой, наконец, у меня открылся. Мы с доктором так обрадовались, что бросились друг другу в объятия и чуть не зарыдали оба. Понимаешь ли ты важность этого исхода? На воды не надо ехать. Пояснице легче, а к животу я прикладываю холодные компрессы. У меня ведь, ты знаешь, плетора абдоминалис». «Вот какими новостями занимает», — подумал Райский и читал дальше. «Оленька моя хорошеет, преуспевает в благочестии, благонравии и науках, институтскому начальству покорно, к отцу почтительно, и всякий четверг спрашивает, скоро ли приедет другой баловник, Райский, поправлять ее рисунки и совать ей в другую руку другую сверхштатную коробку конфект». «Вот животное, только о себе», — шептал опять Райский, читая через несколько строк ниже. «Коко женился, наконец, на своей Юдоксии, за которую чуть не 7 лет, как за Рахилью, ухаживал, и уехал в свою тьму-тараканскую деревню. Горбуна сбыли за границу вместе с его ведьмой, и теперь в доме стало поживее. Стали отворять окна и впускать свежий воздух и людей, только кормят все еще скверно. Что мне до них за дело?» — с нетерпением ворчал Райский, пробегая дальше письмо. «О кузине ни слова, а мне и о ней-то не хочется слышать. На его место», — шепотом читал он дальше, — «прочат в министры князя И.В., а товарищам и Б.А. Женщины подняли гвалт, П.П. проиграл 70 тысяч, Х.И.Е. уехали за границу. Тебе скучно, вижу, что ты морщишься, спрашиваешь, что Софья Николаевна?» — начал живее читать Райский. «Сейчас, сейчас, я берег вести о ней pour le bon bouche». «На силу добрался», — сказал Райский. «Ну что она?» «Я старался и без тебя, как при тебе, и служил твоему делу верой и правдой, то есть 2 раза играл с милыми барышнями в карты, так что братец их Николай Васильевич прозвал меня женихом Анны Васильевны и так разгулялся однажды насчет будущей нашей свадьбы, что был вытолкан обеими сестрицами в спину и не получил ни гроша субсидии, за которой было явился. Но зато занял 300 рублей у меня, а я поставил эти деньги на твой счет, так как надежды отыграть их у моей нареченной невесты уже более нет. Внемли, бледней и трепещи. Играя с тетками, я служил, говорю, твоему делу, то есть пробуждению страсти в твоей мраморной кузине, с тою только разницей, что без тебя это дело пошло бы впрок. Итальянец граф Милари, должно быть, служит по этой же части, то есть развивает страсти в женщинах и едва ли не успешнее тебя. Он повадился ездить в те же дни и часы, когда мы играли в карты, а Николай Васильевич не нарадовался, глядя на свое семейное счастье. Папашу оставляли в покое, занимались музыкой, играли, пели, даже не брали гулять, потому что, я говорю тебе это по секрету, и весь Петербург не иначе как на ухо повторяет этот секрет, когда карета твоей кузины являлась на островах, являлся тогда и Милари верхом или в коляске и ехал подле кареты. Софья Николаевна еще больше похорошела, потом стала задумываться, немного вышла из своего олимпийского спокойствия и похудела. Она, бери спирт и нюхай, сделала он фу па. Я добивался, какого именно, и получал такие ответы даже от ее кузины Катерины, из которых ничего не сообразишь. Все двойки да шестерки, ни одного короля, ни дамы, ни туза, ни даже десятки нет. Все фоски. Я начал уже сам сочинять их роман. Думал, не застали ли их где-нибудь уединенно гуляющих, или перехватили письмо, в коем сказано «люблю, мол, тебя», или раздался преступный поцелуй среди дуэтов Россини и Беллини. Нет, играли, пели, мешая нам играть в карты, мимоходом замечу, что и без них игра вязалась плохо. Вообще, я терпеть не могу лето, потому что летом карты сквозят. Так что Надежда Васильевна затыкала даже уши ватой. А в городе и пошло, Мезенский, Ходьковый и Мышинский, и все, больше всех кузина Катерин, тихо, с сдержанной радостью шептали: «Софи a poussé la chose trop loin sans le rendre compte de suite». И так далее. «Какая это chose?» — спрашивал я и на ухо, и вслух того, другого, и, не получая определительного ответа, сам стал шептать, когда речь зайдет о ней. «Уи», — говорил я, — «elle a poussé les choses trop loin sans les rendre compte. Elle a fait un faux pas». И пожму значительно плечами, когда спросят, какой па. Таким образом всплыло на горизонт легкое облачко и стояло над головой твоей кузины. А я все служил да служил делу, не забывая дружеской обязанности, и все ездил играть к теткам. Даже сблизился с Милари и стал условливаться с ним, как бывало с тобой, приходить в одни часы, чтобы обоим было удобнее. — Какой осел! — сказал с досадой Райский, бросив письмо. — Он думал, что угождает мне. «А ты за службу и дружбу мою, — читал дальше Райский, — пришли или привези мне к зиме с Волги отличной свежей икры, бочонок другой, да стерлядей воршин. Я поделюсь с его сиятельством, моим партнером, министром и милостивцем». Райский читал ниже. «Так мы и переехали целой семьей на дачу, на каменный остров, то есть они заняли весь дом в... А я две комнаты неподалеку. Николай Васильевич поселился в особом павильоне. Дела шли своим чередом, как вдруг однажды, перед началом нашей вечерней партии, когда Надежда Васильевна и Анна Васильевна наряжались к выходу, а Софья Николаевна поехала гулять, взявши с собой Николая Васильевича, чтобы завести его там где-то на дачу, доложили о приезде княгини Олимпиады Измайловны. Обе тетки поворчали на это неожиданное расстройство партии, но, однако, отпустили меня погулять, наказавши через час вернуться, а княгиню приняли. Несчастные мы все трое. Ни тетушки твои, ни я не предчувствовали, что нам не играть больше. Княгиня встретилась со мной на лестнице и несла такое торжественное, важное лицо вверх, что я даже не осмелился осведомиться о ее нервах. Через час я прихожу, меня не принимают. Захожу на другой день — не принимают. Через 2-3 дня — то же самое. Обе тетки больны, барыня, то есть Софья Николаевна, нездорова, не выезжает и никого не принимает. Такие ответы получал я от слуг. Я толкнулся во флигель к Николаю Васильевичу. Дома нет, а между тем его нигде не видно. Ни на Понт, ни у Излера, куда он хаживал инкогнито, как он говорит, я в город, в клуб, к Петру Ивановичу. Тот уж издали из-за газет лукаво выглянул на меня и улыбался. «Знаю, знаю, зачем, — говорит, — что дверь захлопнулась, а брок прекратился. От него я добился только. Сначала, что кузина твоя «a poussé les choses trop loin, qu'elle a fait un faux pas», а потом, что после визита княгини Олимпиады Измайловны, этой гонительницы женских пороков и поборницы добродетелей, тетки разом слегли, в окнах опустили шторы, Софья Николаевна сидит у себя запершись, и все обедают по своим комнатам, и даже не обедают, а только блюда приносятся и уносятся нетронутые, что трогает их один Николай Васильевич, но ему запрещено выходить из дома, чтобы как-нибудь не проболтаться, что граф Милари и носа не показывает в дом, а ездит старый доктор Петров, бросивший давно практику и в молодости лечивший обеих барышень и бывший их любовником, по словам старой забытой хроники, прибавлю в скобках. Наконец Петр Иванович сказал, что весь дом, кроме Николая Васильевича, втайне готовится уехать на такие воды, каких старики не запомнят, и располагают пробыть года три за границей. Я, однако, добился свидания с Николаем Васильевичем, написал ему записку и получил приглашение отобедать с ним вечером наедине. Он прежде всего попросил быть скромным насчет обеда. В доме пост теперь, он estant penitents, бульон и цыпленка готовят на всех. «Et ma pauvre Sophie n'ose pas descendre, mais tenir compagnie», жалуется он горько и жует в недоумении губами. «Et nous sommes enfermes tous les deux». «Я велел для вас сделать обед, только не говорите», — прибавил он боязливо, уплетая перепелок, и чуть не плакал о своей бедной Софье. Наконец я добился, что к прежнему облачку, к этому искомому мною «экс», то есть «que Sophie a poussé la chose trop loin», прибавился, наконец, и факт «она, о ужас», «a fait un faux pas», именно отвечала на записку Милари. Пахотин показал мне эту записку с яростью, ударяя кулаком по столу. «Mais dites donc, dites, que c'est qu'il y a là? À propos de quoi?» Все эти охи и ахи и флаконы со спиртом, и этот отъезд, et tout ce remue-ménage, voilà ce que d'être vieille fille. Он топал, бегал по кабинету и прохлаждал себя, макая бисквиты в шампанское и глотая какие-то дижестивные пилюли вслед за тем. «И что всего грустнее, — говорил он, — что бедняжка Софи убивается сама. «Oui, la faute est à moi, — твердит она. Je me suis compromise. Une femme que je respecte de trois pas pour serre la chose trop loin, c'est permettre. Mais qu'as-tu donc fait, mon enfant? Спрашиваю я. J'ai fait un faux pas, твердит она, огорчила теток, вас, папа. Mais pas le moins du monde, говорю я, и все напрасно. Et elle pleure, ce pauvre enfant. C'est billet. Посмотрите эту записку. А в записке изображено следующее. Venez, comte, je vous attends entre 8 et 9 heures. Personne n'y sera et surtout n'oubliez pas votre portefeuille artistique. Je suis, etc. S.B. Николай Васильевич поражен прежде всего в родительской нежности. «Les nuages grossis grâce à ces billets, потому что, кажется, — на ухо шепнул мне Пахотин, — entre nous soit dit, Sophie n'était pas tout à fait insensible aux hommages du comté, mais c'est en gentilhomme, et elle est trop bien élevée pour pousser les choses jusqu'où on faut pas». «И только, Борис Павлович». «Как мне грустно это, то есть что только, и что я не могу тебе сообщить чего-нибудь повеселее, как, например, вроде того, что кузина твоя, одевшись в темную мантилью, ушла из дома, что на углу ждала ее и умчала куда-то наемная карета, что потом видели ее с Милари, возвращающуюся бледной, а его торжествующим и расстающихся где-то на перекрестке и так далее. Ничего этого не было». Но здесь хватаются и за соломинку, всячески раздувают искру и из записки делают слона, вставляют туда другие фразы, даже нежное «ты», но это не клеится, и все вертится на одной и той же редакции, то есть «que Sophie a poussé la chose trop loin, qu'elle a fait un faux pas». Я усердно помогаю делу со своей стороны, лукаво молчу и не обличаю, не говорю, что там написано. За мной ходят, видя, что я знаю кое-что. К.Р. и жена два раза звали обедать, а М. подпаивает меня в клубе, не проговорюсь ли. Мне это весело, и я молчу. Через две недели они едут. И вот тебе развязка романа твоей кузины. Да, я забыл главное, слона. Николай Васильевич был поставлен с сестрицами своими «dans une position très délicate». Объясниться с графом Миларией и выпросить назад у него эту роковую записку. Он говорит, что у него и подагра, и нервы, и тик, и ревматизм. Все поднялось разом, когда он объяснялся с графом. Тот тонко и лукаво улыбался, выслушав просьбу отца, и сказал, что на другой день удовлетворит ее, и сдержал слово, прислал записку самой Беловодовой с учтивым и почтительным письмом. «Mais comme il riait sous capé, c'est comme il est très fin, quand je lui débitais toutes les sottes réflexions de mes chères sœurs». «Вещен!» — отвернувшись, добавил он и разбил со злости фарфоровую куклу на камине. «Вот тебе и драма, любезный Борис Павлович. Годится ли в твой роман? Пишешь ли ты его? Если пишешь, то сократи эту драму в двух следующих словах. Вот тебе ключ или «le mot de l'énigme», как говорят здесь русские люди — притворяющиеся не умеющими говорить по-русски и воображающие, что говорят по-французски. Кузина твоя увлеклась по-своему, не покидая гостиной, а граф Милари добивался свести это на большую дорогу, и говорят, это папа разболтал, что между ними бывали живые споры, что он брал ее за руку, а она не отнимала. У ней даже глаза туманились слезой, когда он, недовольный прогулками верхом у кареты и приемом при тетках, настаивал на большей свободе, звал в парк вдвоем, являлся в другие часы, когда тетки спали или бывали в церкви, и, не успевая, не показывал глаз по неделе. А кузина волновалась. «Prenant les choses au sérieux». Я не перевожу тебе здешнего языка, а передаю в оригинале, так как оригинал всегда ярче перевода. Между тем граф серьезных намерений не обнаруживал, и, наконец, вот где ужас, узнали, что он из новых, и своим прежним правительством был мальвю и эмигрировал из отечества в Париж, где и проживал, а главное, что у него там, под голубыми небесами, во Флоренции или в Милане, есть какая-то нареченная невеста, тоже кузина, что вся ее фортуна, фортюнь в оригинале, перейдет в его род из того рода, так же, как и виды на карьеру. Это проведала княгиня через князя Б.П. И твоя Софья страдает теперь вдвойне и от того, что оскорблена внутренне, гордости ее красоты и гордости рода нанесен удар, и от того, что сделала «on faut pas», и, может быть, также немного и от того чувства, которое ты старался пробудить и успел, а я по дружбе к тебе поддержал в ней. Что будет с ней теперь, не знаю. Драма ли, роман ли, это уже докончи ты на досуге, а мне пора на вечер к В.И. Там ожидает меня здоровая и серьезная партия с серьезными игроками. Прощай, это первое и последнее мое письмо, или, пожалуй, глава из будущего твоего романа. Ну, поздравляю тебя, если он будет весь такой». Бабушке и сестрам своим кланяйся. Нужды нет, что я не знаю их, а они меня. И скажи им, что в таком-то городе живет твой приятель, готовый служить, как выше сказано. И. Аянов. Конец седьмой главы четвертой части.